Анна Ахматова весной 1965 года в разговоре с литературоведом Ломаном вспомнила, как именно этот номер «Биржевых ведомостей» на Рождество полувековой давности привезли в Царское село ей и Николаю Гумилеву Сергей Есенин и Николай Клюев. Видимо, это было уже на второй или третий день Рождества, потому что он привез с собой рождественский номер «Биржевых ведомостей». Немного застенчивый, беленький, кудрявый, голубоглазый и до нельзя наивный. Есенин весь сиял, показывая газету. Я сначала не понимала, чем было вызвано это его сияние. Помог понять сам не очень мною понятый его вечный спутник Клюев. «Как же, высокочтимая Анна Андреевна!» Расплываясь в улыбку и топорща моржовые усы, почему-то потупив глазки, поворковал сей полудьяк. «Мой Сереженька со всеми знатными пропечатан, да и я удостоился». А я невольно заглянула в газету. Действительно, чуть ли не вся наша петроградская знать, как изволил окрестить широко тогда известных поэтов и писателей Клюев, была представлена в рождественском номере газеты. Леонид Андреев, Ауслендер, Белый, Блок, Брюсов, Бунин, Волошин, Гиппиус, Мережковский, Ремезов, Скиталец, Сологуб, Тринев, Тэффи, Шагинян, Щепкин-Куперник и Есенин, и Клюев. И Иероним Ясинский умудрился в один номер газеты, как в Ноев ковчег, собрать всех, даже совершенно несовместимых, не позабыв и себя. Я хорошо представляла себе, как трудно было юноше разобраться в этом смешении имен и каких-то идей, ведь ему было всего 20 лет, и он был, или только казался мне, страшно открытым. Но я чувствовал, что ему очень хочется прочесть его стихи, и попросила прочитать. Он назвал меня Анной Андреевной, а как же мне его называть? Так хотелось просто назвать Сережа. Но это противоречило бы всем правилам неписанного этикета, которым мы отгораживали себя от тех, кто не принадлежал к нашей вере, вере акмеистов, и я упрямо называла его Сергей Александрович. Он начал читать, держа в одной руке газету, другой жестикулируя, но, видимо, от смущения жесты были угловаты. «Край родной, поля, как святцы, рощи в венчиках иконных, я хотел бы затеряться в зеленях твоих стозвонных. По меже на переметке резида и риза кашки, и вызванивают в четки ивы, кроткие монашки». Читал он великолепно, хоть и немного громко для моей небольшой комнаты. Те слова, которые он считал, имеют особое значение, растягивал, и они действительно выделялись. Я просила еще читать, и он читал, а Клюев смотрел на него просто влюбленными глазами, чему-то ухмыляясь. Читая, Есенин был еще очаровательнее. Иногда он прямо смотрел на меня, и в эти мгновения я чувствовала, что он действительно все встречает, все приемлет. Одно тревожило, и эту тревогу за него я так и сохранила, пока он был с нами. Тревожила последняя строка. «Я пришел на эту землю, чтоб скорее ее покинуть». Постепенно скованность его уходила, и он доверчиво уже готов был спорить. Он знал мои стихи и, прочитав наизусть несколько отрывков, сказал, что ему нравится. Уж очень красивые и о любви много. Только жаль, что много нерусских слов. Это было очень наивно, но откровенно. Мне его стихи нравились, хотя у нас были разные объекты любви. У него преобладала любовь к далекой для меня его родине, и слова он находил совсем другие, часто уж слишком рязанские, и, может быть, поэтому я его в те годы всерьез не принимала. Эта запись, сделанная Александром Петровичем Ломаном, опровергает усиленно внедрявшуюся многие десятилетия легенду о том, что Ахматова якобы не любила поэзию Есенина. Воспоминания эти довольно обширны. Мы процитировали лишь малую часть, относящуюся к 1915 году. А заканчиваются они так. Ушел поэт, а это всегда катастрофа. После смерти Блока, ошеломившей меня, это была вторая утрата. А в тот рождественский день поэты дружески расстались. Ахматова подарила Есенину свою поэму «У самого моря», вырезанную из журнала «Аполлон» с надписью «Сергею Есенину, Анна Ахматова. Память встречи. Царское село, 25 декабря 1915 года». Николай Гумилев подарил ему свой сборник стихотворений «Чужое небо» с подобной надписью. Внешняя канва жизни Есенина в 1915 году заплеталась и завязывалась всяческими узелками. 9 марта, в день приезда Есенина в Питер, вышел царский указ об очередном призыве на воинскую службу, а к концу апреля Есенин отправился в Рязань на призыв в армию. По пути он заехал в Москву, навестил Анну Изрядную с сыном. Менее 2 месяцев не было его в Москве, и любящая женщина заметила, что с ним произошли разительные перемены. Он был уверен в себе, излучал обаяние человека возмужавшего и окрыленного, усмехался. «Приехал в Москву уже другой», — вспоминает Анна. В конце мая Есенин приезжает в Рязань, на место призыва, но от армии ему удалось отвертеться. «От военной службы меня до осени освободили. По глазам оставили. Сперва было совсем взяли», — писал поэт петербургскому актеру Чернявскому. Поскольку со зрением у него всегда было все в порядке, можно предположить, что Есенин симулировал какой-то дефект зрения. Стоит обратить внимание на замечание Чернявского. «Не без зависти и лукавства», — рассказывал он о деревенских парнях, производящих особым, не очень опасным способом искусственный вывих конечностей при помощи колеса. Летом 1915 года Сергей Есенин писал тому же Чернявскому: «Дорогой Володя, приезжал тогда ко мне К. Я с ним пешком ходил в Рязань, и в монастыре были, который далеко от Рязани. Ему у нас очень понравилось. Все время ходили по лугам. На буграх костры жгли, итальянку слушали. Водил я его на улицу. Девки ему очень по душе. Полюбилось так, что еще хотел приехать. Мне он понравился еще больше, чем в Питере». Бесполезно было бы до последнего времени искать в изданиях есенинских писем подробные комментарии к инициалу К. А между тем здесь идет речь о Леониде Кенегиссере, гимназисте, поэте, своего рода экземпляре золотой молодежи середины 1910-х годов, убийце Моисея Урицкого. Вот отрывок из эссе Цветаевой «Нездешний вечер». Пир во время чумы. Начало января 1916 года. Пиршество духа собравшихся поэтов в грозовой атмосфере. Действующие лица. Марина Цветаева, Михаил Кузьмин, Осип Мандельштам, Константин Ляндау, Георгий Иванов, Николай Отцуб, Рюрик Ивнев, Леонид Кенегиссер, Сергей Есенин. Леня, Есенин. Неразрывные, неразливные друзья. В их лице, в столь разительно разных лицах, слились две расы, два класса, два мира. Сошлись через все и вся поэты. Леня ездил к Есенину в деревню. Есенин в Петербурге от Лени не выходил. Так и вижу их две сдвинутые головы на гостиной банкетке, в хорошую мальчишескую обнимку, сразу превращающую банкетку в школьную парту. Мысленно и медленно обхожу ее. Ленина черная головная гладь, есенинская сплошная кудря, курча, есенинские васильки, Ленины карие миндалины. Кенегиссер, очевидно, стал одним из его первых петербургских знакомых, наряду с Владимиром Чернявским, Рюриком Ивневым, Константином Ляндау. Они были из слоя золотой молодежи, которая часто посещала салон Михаила Кузьмина, где Есенин сразу же стал ощущаться личностью чужеродной, но лучших из этой молодежи он сразу выделил и потянулся к ним, как и они к нему. Среди немногих был Леонид Кенегиссер. 4 письма Кенегиссер — это все, что сохранилось из его переписки с Есениным. После 1917 года они, очевидно, не встречались, и Есенин никогда впредь не упоминал о друге-поэте, своей рукой уничтожившем кровавого палача Петрограда и погибшем в застенках ВЧК. Впрочем, Есенин послал как бы прощальный привет Леониду в январе 1925 года, одновременно оспаривая победительную восторженность своего друга, овладевшую им февральские дни 1917 года и воплотившуюся в стихотворении, написанном 27 июня 1917 года в Павловске. «На солнце сверкаешь штыками, пехота, за ней в глубине донцы-казаки, пред полками Керенский на белом коне. Он поднял усталые веки, он речь говорит, тишина. О, голос, запомнить навеки, Россия, свобода, война! И если, шатаясь от боли, к тебе припаду я, о мать, и буду в покинутом поле с простреленной грудью лежать, тогда у блаженного входа в предсмертном и радостном сне я вспомню, Россия, свобода, Керенский на белом коне». Почти через 10 лет Есенин в Анне Снегиной с печальной улыбкой вспомнит своего восторженного друга и его стихи и свою собственную восторженность, овладевшую им в первые дни февраля, и подведет решительную черту под той краснобанточно-лимонадной эпохой краснобайства и фарисейства, непосредственно отталкиваясь от ликующего гимна молодого мстителя, так страшно закончившего свою жизнь. Свобода взметнулась неистово, и в розово-смрадном огне тогда над страною калифствовал Керенский на белом коне. Война до конца, до победы, и ту же сермяжную рать прохвосты и дармоеды сгоняли на фронт умирать. Письма Сергея Есенина Леониду Кенигиссеру не найдены по сей день. Возможно, они были изъяты у Кенигиссера при обыске его квартиры и уничтожены. А может быть, след их отыщется в архивах Петроградской ВЧК. Из писем Леонида Кенигиссера Сергею Есенину. 21 июня 1915 года. Свободны вы на июнь или нет? Если свободны, то пишите мне сейчас, когда думаете отправляться в путь. Я складываю вещи, котомку на плечи, за вами в Кузьминское, и мы идем вдоль Оки до самого Кирпяю. Так ведь мы с вами решили. 21 июля 1915 года. Через какую деревню или село я теперь не проходил, я бываю за городом, мне всегда вспоминается Константиново, и не было еще ни разу, чтобы оно побледнело в моей памяти или отступило на задний план перед каким-либо другим местом. Наверное, знаю, что запомню его навсегда. Я люблю его. 25 августа 1915 года. А как у вас? Что твоя милая матушка? Очень ей от меня кланяйся. А сестренки? Я к ним очень привязался и полюбил их за те дни, что провел у вас. А что теперь твой приятель Гриша? Помнишь, проводила мужа, под ногами лужа. Я-то помню, и даже очень, как все, что касается милого Константинова. Помню, как мы взлазили с ним втроем на колокольню, когда ночью горели раменки, и какой оттуда был красивый вид. Санкт-Петербург, 1915, 11 сентября. Осенью жду тебя в Петербурге. Видеть тебя в печати мне мало. Твой Леня. Летом 15-го года Есенин чуть ли не каждый день уходил в свой любимый Авин и писал. Кроме повести «Яр», закончил рассказы «У белой воды», «Бобыль» и «Дружок». Когда надоедало свивать затейливую ткань прозы, выходил по вечерам на берег Оки за церковь, смотрел на покосные станы, на шалаши, над которыми тянулись дымки от костров, мерцающих то здесь, то там, на огромном пространстве пойменного луга. Отдыхая от повести и рассказов, играючи написал несколько стихотворений. «Я странник убогий», «Корова», «Белая свитка», «Ялый кушак», «Табун». В холмах зеленых табуны коней сдувают ноздрями золотой налет со дней. Эти строчки очень понравились ему. Повторил раз, другой, щелкнул от радости языком, засмеялся. Слава богу, что на недельку приехал Леня Кенигиссер, побродил с ним по старым заокским тропам, удалось передохнуть от каторжной добровольной работы. Это же надо, повесть «Яр» за 18 дней написал. Но на всякий случай Есенин в письме Чернявскому из деревни изображает себя не работником в поте лица, а гулякой праздным, легкомысленным поэтом, не придающим никакого значения своим архивам и черновикам. Черновиков у меня, видно, никогда не сохранится, потому что интереснее ловить рыбу и стрелять, чем переписывать. В конце сентября, получив открыточку от Клюева, в которой тот извещал, что будет в Петрограде до 5 сентября, Есенин заторопился. С Клюевым повидаться надо обязательно, ну и через Москву не проскочишь разом, жену да сына навестить. Осенью опять заехал, с грустью вспоминает Анна Изрядного. Еду в Петроград. Звал с собой. Тут же говорил: «Я скоро вернусь, не буду жить там долго». Вот так было всегда, зовет с собой, а долго жить не собирается. Роковое свидание с Клюевым положило начало их легендарной дружбе-вражде, в глубинах и тонкостях которой до сих пор разбираются литературоведы и биографы. Клюев приезжает в Петроград и пишет Есенину письмо, полное дружеских излияний, братских чувств и столь свойственной для него в письмах к Есенину экзальтации. «Я смертельно желаю повидаться с тобой, дорогим и любимым, и если ты ради сего имеешь возможность приехать, то приезжай немедля». Скорее всего, они встретились и познакомились осенью у Городецкого, который помнит, как Клюев впился в него. Другого слова я не нахожу для начала их дружбы. Чудесный поэт, хитрый умник, обаятельный своим коварным смирением, Клюев, конечно, овладел молодым Есениным, как овладевал каждым из нас в свое время. Всю осень 1915 года Есенин и Клюев неразлучны. Они ходят парочкой в гости, позируют художникам, навещают Блока, постоянно печатаются, как правило, на одних полосах в петербургских газетах, сменяя друг друга, читают стихи на квартирах и в салонах. И здесь не обойдем, не объедем то обстоятельство, тщательно замалчиваемое до сих пор, что любовь и Клюева к Есенину была не только любовью поэта к поэту. Клюев, как и Кузьмин с его окружением, как и многие молодые поэты из «Бродячей собаки» и «Привала комедиантов», был подвержен пороку, весьма распространенному в петербургской культурной элите той эпохи — содомскому греху. И естественно, что обаятельный Есенин сразу же стал объектом и его поклонения, и его притязаний. «Видимо, Клюев очень любил Есенина», — пишет в своих воспоминаниях переводчик Фидлер, у которого два поэта как-то были в гостях. Склонив его голову к себе на плечо, он ласково поглаживал его по волосам. Есенин, который сразу же признал Клюева как учителя и в жизни, и в поэзии, оказался в дурацком положении. Рвать с Клюевым, стихи которого он ценил и без которого не мыслил своего дальнейшего пути к завоеванию читательских умов и сердец, ему, конечно же, не хотелось. Но и потакать Клюеву он, молодой красивый юноша со здоровыми мужскими инстинктами, конечно же, не мог. В неопубликованной части мемуаров одного из современников Есенина рассказывается о том, как Есенин, живший осенью 1915 года с Клюевым в одной комнате, уходил вечерами на свидание с женщинами. А Клюев буквально садился перед порогом и по бабье, с визгливой ревностью, хватал его за полы пальто и кричал: «Не пущу, Сереженька!» Но Сергей сжимал челюсти, суживал глаза, вырывался из цепких рук соблазнителя и, хлопая дверью, уходил в ночь. На приставание старшего брата, видимо, надоедали ему. Иногда он жаловался: «Я его пырну ножом когда-нибудь, ей-богу, пырну». Скорее всего, Есенин отстоял себя от болезненных притязаний собрата, и именно это позволяло ему с добродушным смехом относиться к клюевской патологической слабости, видеть не драматические, а именно комические черты. Галина Бенеславская вспоминает, как обычно доверчивый и наивный Иван Приблудный вроде бы ни с того ни с сего стал весьма злобно высмеивать и подзуживать Клюева. Спокойно они не могли разговаривать. Сейчас же вспыхивала перепалка, до того сильная была какая-то органическая антипатия. А С.А. слушал, стравлял их и покатывался со смеху. Позже я узнала, что одной из причин послужило то, что в первую же ночь в Петрограде Клюев полез к Приблудному, а последний, совершенно не ожидавший ничего подобного, озверев от отвращения и страха, поднял Клюева на воздух и хлопнул, что есть мочи, об пол. Сам сбежал и прошатался всю ночь по улицам Петрограда. Есенин, отвергая ласковое домогательство Клюева, в отличие от Приблудного, понимал, что он обязан Клюеву, и окончательно никогда не мог порвать с ним. «Клюев расчищал нам всем дорогу», — говорил поэт Бенеславский. «Вы, Галя, не знаете, чего это стоит. Клюев пришел первым, и борьба всей тяжестью на его плечи легла». Цитируя эти слова из разговора с Есениным, Бенеславская от себя добавляет: «Быть может, потому, несмотря на брезгливые и жалостные отношения, несмотря на отчужденность и даже презрение, С.А. не мог никак обидеть Клюева, не мог сам окончательно избавиться от присосавшегося к нему смиренного Миколая, хоть и хотел этого». Но эти отношения жалости и отчужденности, и даже брезгливости, возникнут через несколько лет. А пока? Пока поэты живут молодой, бурной, праздничной жизнью. Ради того, чтобы как-то обособиться от дворянско-интеллигентского слоя питерских литераторов и привлечь внимание к себе как к писателям народным, по предложению Сергея Городецкого, Клюев, Есенин, Клычков, Ширяевцев вместе с Алексеем Ремезовым образовали осенью 1915 года группу писателей и назвали ее «Краса». Мечты и планы Сергея Городецкого простирались к тому, чтобы в «Красу» вошли и Николай Рерих, и Вячеслав Иванов, и даже Илья Репин. Но это в будущем. А пока на Невском проспекте и примыкающих к нему улицах появилась афиша, что в концертном зале Тенишевского училища 25 октября в 8:30 часов вечера состоится вечер «Красы». Сергей Городецкий, «Зачальное присловие», «Ржаные лики», Алексей Ремезов, «Слово», Сергей Есенин, «Русь», «Маковые побаски». В программе были и избиные песни Клюева, и рязанские, и заонежские частушки, побаски, канавушки, веленки и страдания под Ливенку. По одним сведениям, вечер успех имел грандиозный. Обширный зал Тенишевского училища был буквально переполнен. По свидетельству других очевидцев, в зале собралась немногочисленная, но благоговейная, чуткая и признательная аудитория. Лариса Рейснер в журнале «Рудин», близком к взглядам социал-демократов, дала откровенно иронический отчет о вечере со злой карикатурой, на которой Городецкий был изображен в облике попугая, Клюев — совы, Ремезов — снегиря, а Есенин — как желторотый, еще не совсем оперившийся воробей. Но, несмотря на иронию такого рода, Есенин прочнее и прочнее входил в культурную жизнь столицы. Он знакомится с Максимом Горьким и его окружением в журнале «Летопись». Но главного дела поэт не упускает из виду. В октябре-ноябре ведет переговоры с издателем Аверьяновым о выпуске книги «Радуница», которая вышла через несколько месяцев в начале 1916 года и окончательно узаконила пребывание Есенина на русском поэтическом Олимпе. Общество «Краса», между тем, то ли прекратило свою деятельность, то ли, естественно, растворилось в новом литературном объединении «Страда», учрежденном 17 октября 1915 года на квартире того же Городецкого. Председателем «Страды» был избран плодовитый романист и публицист Иероним Ясинский, и 19 ноября «Страда» закатила в зале гражданских инженеров вечер в трех отделениях. В первом выступали все известные нам писатели и поэты, во втором популярные певицы Нардуччи и Некрасова, были артисты императорских театров, русские сказки, хор гусляров. Словом, программа пестрая и богатая, как меню в ресторане. Вечер, о котором писали чуть ли не все питерские газеты, прошел успешно. А 1915 год закончился для Есенина и Клюева поездкой в царское село к Ахматовой и Гумилеву, о которой мы уже упоминали. Побывав в царском селе, Есенин и не подозревал, что в этом питерском Версале ему придется прожить чуть ли не весь новый 1916 год. Внимательно вглядываясь в события жизни поэта, происшедшие в 1915 году, начинаем улавливать некоторые любопытные, устойчивые черты его характера. С наслаждением играет он с питерской интеллигенцией в человека из глубинной сказочной Руси, из народного чрева, где и живут по-другому, и говорят на настоящем, живом, непонятном столичной, вымороченной интеллигенции языке. Особенно эта черта, прикрытая лукавой иронией, угадывается в надписях, с которыми Есенин дарил свои книжечки самым разным питерским светилам. Иерониму Иеронимовичу Ясинскому на добрую память от размышливых упевов Сахи Дерихи и поемов константиновских мещерских певнозубых озер. Другу Натану Венгрову на добрую память от ипостаси Сахи Дерихи за песни рыцаря, который ничего не отворил, когда спросили его о крови. Балтрушайтису от поемов Улыбыша перегудные мещеры, от Бояшника соломенных суемов. Максиму Горькому от Бояшника соломенных суемов. Есенин как бы с чувством превосходства, даже не утруждая себя разнообразием автографов, загадывает своим именитым адресатам филологические загадки и лукаво предполагает, что они недоуменно и растерянно полезут в словари, чтобы разгадать их. Недаром же он хлопал себя по лбу и говорил: «Даль-то у меня, вот он где», и был прав. Ни у Натана Венгрова, ни у Балтрушайтиса в голове Даль, конечно же, и не ночевал. С наслаждением валял дурака Сергей Есенин осенью 1915 и в 1916 году, иногда один, а иногда в паре с Клюевым, когда они выпрашивали деньги на жизнь из различных фондов и организаций, с удовольствием при этом сочиняя и дополняя легенды о самих себе. Из прошения в постоянную комиссию для пособия нуждающимся ученым, литераторам и публицистам при Императорской академии наук. «Мы живем крестьянским трудом, который безнадежен, и, отнимая много времени, не дает нам возможности учиться и складывать стихи». Далее Клюев и Есенин заявляли, что они — единственные кормильцы своих престарелых родителей, просят по 300 рублей на каждого. Старцы из комиссии, очевидно, поняли, что никаким крестьянским трудом поэты не занимаются, единственными кормильцами не являются. Они выдали вместо 300 рублей Есенину 20, а Клюеву, как более известному, 40. В том же духе Есенин незадолго перед этим вышибал слезу из общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым. С войной мне нынешний год приходилось ехать в Ревель, пробивать паклю, но ввиду нездоровости я вернулся. Ввиду этого я попросил бы о суде рублей в 200. Ни в какой Ревель пробивать паклю Сережа, конечно, не ездил, но бессрочную ссуду в размере 50 рублей получил-таки. А когда он уже служил санитаром в Царскосельском Федоровском городке и ходил в военной форме, новой, добротной, в крепких яловых сапогах, шароварах и новой гимнастерке, он, тем не менее, разыгрывал комитет литературного фонда. «Прошу покорнейший литературный фонд оказать мне вспомоществование взаимообразное в размере 150 рублей. Получив старые казенные сапоги, хожу по мокроте, в дырявых, часто принужден из немоготной пищи голодать и ходить оборванным». Но в комитете литературного фонда сидели стрельные воробьи. Они выяснили, какой гонорар получал этот поэт от северных записок за повесть «Яр», и пришли к выводу, что господин Есенин теперь не нуждается. Осенью 1916 года он познакомился с Маяковским. «В первый раз я его встретил в лаптях и в рубахе, с какими-то вышивками-крестиками. Это было в одной из хороших ленинградских квартир. Маяковский, как делать стихи. Произошло это, если быть точными, на квартире у Сологуба. Есенин был в сапогах, а не в лаптях. Лапти он в жизни никогда не носил. Есенина попросили почитать стихи после Маяковского. Он прочитал. А когда стали просить еще, с улыбчивой неприязнью заявил: «Где уж нам, деревенским, схватываться с городскими Маяковскими? У них и одежда, и щеблеты модные, и голос трубный. А мы ведь тихенькие, смиренные». Маяковский тут же отреагировал со свойственной ему показной грубостью: «Да ты не ломайся, парень, не ломайся, миленок. Тогда и у тебя будут модные щеблеты, помады в кармане и галстук старшин». А главный теоретик футуризма Давид Бурлюк, разглядывая Есенина, спросил: «А зачем вы ходите в салоны?» Но не на того напал. Есенин не смутился и с лукавой откровенностью ответил: «Глядишь, понравлюсь, и меня в люди выведут». Вот как началась распря Есенина с Маяковским, которая длилась не только всю их жизнь, но продолжалась после смерти и того, и другого. Хмурым октябрьским днем Есенин, продолжая свой план завоевания Петербурга, побывал на квартире сначала у Алексея Ремезова, потом у Леонида Андреева. Андреева не было дома, и Есенин оставил ему в дар «Радуницу» с вариантом, уже знакомой нам и неотразимо действующей на сердца столичных литераторов дарственной надписью. Великому писателю земли русской Леониду Николаевичу Андрееву от полей рязанских, от хлебных упевов, старух и молодок на память сердечную о Сахе и Паневе. Конец года. Есенин занят составлением книжки «Голубень» и мелкими бытовыми заботами. Просит рублей 35 у издателя Аверьянова. «Впредь буду обязан вам голубенью». Пишет письма Есинскому и Андрееву с просьбой посодействовать публикациям его стихов в различных газетах и еженедельниках. Настроение ухудшается. Вроде бы все знают, печатают, хвалят, и все равно жизнь держит его в черном теле. Ну кто он такой? Молодой человек, уже 21 года от роду. Никола ни двора, служит рядовым санитаром, несмотря на льготы. Все равно приходится выносить урыльники за ранеными, дослушать назидания и пожелания Ломана. Для питерских интеллектуалов, прав Клюев, все равно он экзотический персонаж. Побалуются, побалуются, да и остынут. Уже остывают. Проплясал, проплакал дождь весенний, замерла гроза. Скучно мне с тобой, Сергей Есенин, подымать глаза. Скучно слушать под небесным древом взмах незримых крыл. Не разбудишь ты своим напевом дедовских могил. Кто-то сядет, кто-то выгнет плечи, вытянет персты. Близок твой кому-то красный вечер, да не нужен ты. Всколыхнет он Брюсова и Блока, встормошит других.